пронеслись, как сон. Этим ли рассветом я увижу тебя, или все случится потом? Знаешь ли ты, как коротко время, наши мечты не заменят. Весна расцвела, ты не знал, мысль о глупости, губы накрашенные, тени вечерние. Где ты, где ты? Весна, расскажи по секрету, кто бы мог со мною быть рядом? Который год, что ответа, который год? Не было и нечего переживать, если я не встречу тебя. Думаешь, что тяжело начинать, ты об этом думаешь зря. Знаешь ли ты, как дорого время, твои страхи — это бремя. Весна расцвела, ты не знал, мысль о глупости, губы накрашены, тени вечерние. Где ты, где ты? Весна, расскажи по секрету, кто бы мог со мною быть рядом? Весна.